Глава 37. Джосс проверил самолет и не один раз. Он тяжело перенес трагедию, которая стоила святому Джону жизни. Если бы ему было поручено заниматься безопасностью в Нью-Йорке, худшего бы не произошло. Как только Марк поднялся на борт самолета, Джосс лично всем занялся. Если бы он заметил малейшую странность, виновник за это ответил бы. Глубокой ночью самолет взлетел в направлении Исландия. На борту, помимо экипажа, Марк, Брюс и двое телохранителей. Стюарт, практикующий боевые виды спорта, подал им арманьяк, кофе и десерты. Перелет проходил спокойно, на большом острове никаких извержений вулкана. «Мне так надоели все эти жалкие типы, которые утверждают, что управляют нами и миром», — начал Брюс, «что я решил узнать, кто находится за кулисами». И я не разочаровался. Существует целая куча кружков и клубов, более или менее секретных, где реально руководящие люди собираются тайком подальше от СМИ. А если какой-то предатель начинает болтать, его убирают и всю группу переформировывают. У меня уже был неплохой список таких серых кардиналов, когда я наткнулся на странную комбинацию «Сфинкс». Чутье подсказывало мне, что это были серьезные ребята, очень серьезные. Вскоре один тайный агент по имени сэр Чарльз подтвердил мои догадки и навел меня на след некоего Джандау в Пекине. Но меня там ждал не он, а китайский офицер, который им представился. Он отправил меня к уйгурам, чтобы те избавились от меня. И все это для того, чтобы его правительство не было обвинено в убийстве видного западного журналиста. Но эта сволочь хотя бы прояснила для меня ключевой пункт. Парни из «Сфинкса» — из группы хороших, а не плохих. А кто плохие, ты знаешь? «Пока нет, но жутко хочу узнать. И я дойду до того, кто отдает им приказы». «Мы дойдем», — поправил Марк. «Я уверен в том, что святой Джон был одним из основных составляющих сфинкса, сообщества из 9 человек, которое берет свое начало еще в Древнеегипетской империи и которое направлено на защиту мира от темных сил, постоянно нам угрожающих. Много же у них работенки. До настоящего времени им удавалось передавать друг другу основной секрет — секрет алхимии. То есть превращение свинца в золото? И это всего лишь детское представление. В действительности же алхимия древних египтян состояла в том, чтобы проникнуть в тайну жизни и совершить превращение смерти в вечность благодаря знанию первичной материи, из которой проистекают все остальные. Света. Ученые-мужи проводили кропотливые исследования в этой области, но им не хватает тех ключей, которыми владеет сфинкс. Почему сфинкс не может ими поделиться? Потому что сфинкс считает, что человечество не способно правильно ими воспользоваться. Китайцам был издревле известен порох, и долгое время они довольствовались тем, что связывали его применение лишь с праздничными фейерверками. Когда же им овладели военные, ты видел, что из этого вышло. Древним египтянам была известна нефть, но использовали они ее только для мумификации, а сегодня это настоящее черное золото, которое обогатило Саудовскую Аравию, лидера непримиримых консерваторов и другие темные страны. Сейчас процветает самое худшее — интернет и такое оружие, которое никогда не должно было поражать широкие слои населения. Грядет полное обезличивание мира. В этом свете любое проявление оригинальности, индивидуальности должно быть подавлено. Если тебя не контролируют, это равносильно смертному приговору. На мой взгляд, это и есть причина, по которой все члены сфинкса должны быть уничтожены. Твой отец, китаец Джан Дао, сириец Халет в Пальмире, афганец Масуд Мансур. Если я правильно посчитал, уже 4 жертвы. И 5 пока живых, разбросанных по всему земному шару, как того и требует закон сообщества. Смерть святого Джона, который заведовал расходами братства и обеспечивал влияние 9 на разных уровнях, это главная катастрофа. Погоня в самом разгаре, а у нас никакого следа. У секретных британских служб тоже. Вот почему они держат нас за овечек, надеясь, что мы куда-нибудь их приведем. А ты не хочешь забить на это? Я хочу знать, кто убил моего отца и почему. Брюс попросил еще арманьяка. Это сумасшедшая история, Марк. Ты не думаешь, что нас обводят вокруг пальца? Высшие неизвестные — это не легенда. Но они скрываются за ней. Святой Джон говорил тебе обо всем этом? Он хотел это сделать, и его убили. В общем, я это дело так не оставлю. Моя жизнь пуста, Брюс, мне нечего терять. Я не из разряда тех, кто теряет голову, но тут действительно что-то интересненькое. Я привык к тому, что мне достается по полной, когда я узнаю о правде, о которой не стоило бы говорить, но эта история дальше уже некуда. Я знаю главного убийцу. Марк замер. Спокойно, я знаю только то, что это новый государь. В общем, Макиавелли 21 века. Никаких следов, один сплошной тупик. Но я часто отправлялся на охоту и с меньшим. Друзья дали друг другу 5. А как твоя красавица Ирина? Она бросила меня в тот день, когда я узнал о смерти отца и о твоем исчезновении. Тем хуже для нее. Давай чуть-чуть поспим. В самолете были 2 довольно комфортабельные комнаты. Брюс, привыкший к любым ситуациям, считал, что сорвал джекпот. Простыни хорошо пахли, а теплые одеяла стоили этого путешествия. Великан Брюс вытянулся на кровати и вскоре погрузился в сон.